Орбиталь. Новое энергетическое состояние Земли, более высокое по уровню развития, чем предыдущее. План, в скобках, бытия. Мир, план существования, пространственно-временной континуум определенного построения. Среда обитания конкретных форм существ. Планы бытия разделяются пространственными или временными границами, либо располагаются в континуумах с разными частотно-энергетическими характеристиками материи. Прогрессирование души. Накопление в ее матрице энергий в соответствии с заданной программой. Потенциал души. Силовой показатель личности. Он складывается из потенциала энергий, наполняющих ее матрицу, и постоянные оболочки. Раскодирование. Уничтожение души на тонком плане. Аннулирование у индивида осознания своего «я» как личности. Разборка тонкоэнергетических построек души с полным очищением ячеек матрицы от набранных индивидом энергий во всех предыдущих жизнях. Реинкарнация. Перевоплощение души человека в разные тела от жизни к жизни. Суть, с маленькой буквы. Внутренний смысл чего-либо. Суть, с большой буквы. Личность, развивающаяся в иерархии Бога или дьявола. Сути в иерархии подразделяются на различные уровни развития. Сущность, в скобках, существо. Разумный индивид, относящийся к другому миру, находящийся в форме, неподобной человеческой, но обладающей временными конструкциями, приспосабливающими его к миру, в котором он существует. Тонкий, в скобках, мир, конструкция, структура и так далее. Первое значение. Все, что находится за пределами восприятия человека. Второе значение. Все, что создано из энергии более высокого порядка, чем физическая материя. Уровень, с маленькой буквы. Степень развития чего-либо или кого-либо. Уровень иерархии. Мир или план существования в иерархии. Уровни располагаются согласно своей порядковости, то есть закономерной последовательности развития энергии от низших, ближайших к Земле, к высшим, ближайшим к Богу. Энергетика. Первое значение. Новое обозначение слова «энергия», содержащее в себе по построению более мощный тип энергии для подачи на Землю из космоса на настоящий момент времени, 2000 год. Второе значение – суммарный потенциал, содержащийся в ограниченном объеме. Энергия. Первое значение – любой вид материи как физического плана, так и тонкого, отличающийся уровневой порядковостью развития. Второе значение – это общая мера различных форм движения материи. Классическое определение. Энерготела – энергетические оболочки человека. Элементали – а разумные сущности тонкого мира, приближенного к земному плану. Слова, объединенные по смыслу. Определитель, в скобках,